Глава вторая. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Окрестности города Каласка. Старый тракт. Некоторое время спустя. Опять демоны. Подойдя к той телеге, что нам выделили оборотни, разглядывая лежащие там тела, произнес Гасанг. «Да», — подтвердил я, — «но не только они». После этого сначала кивнул в сторону трупа архидемона, а затем второй телеги, где лежали пленные эльфы. Трупы эльфов просто не имело смысла тащить с собой в город, ну а эти два захваченных оборотнями нужны нам были в качестве доказательства наших слов. Тем более об убитых обещали позаботиться, точнее похоронить сами оборотни. «Это да», — между тем согласился отец Тенаи. Я на это кивнул, а потом задумался и еще над кое-какой мыслью, которая не давала мне покоя. «У вас как? Есть какое-либо посольство или представительство эльфов в городе?» — спросил я у вампира. Следовало срочно кое-что выяснить. Очень не хватало тех данных, что могла бы вытащить нейросеть из воспоминаний мага и архидемона, но ей еще требовалось время. Полностью обработать их слепки памяти она обещала минут через 10. По крайней мере, мне нужна была причина появления тут этого не такого уж и маленького отряда, состоящего из демонов и эльфов, и специально подготовленного к тому, что придется сражаться с оборотнями практически, не пользуясь магией. Но все, что я смог узнать пока, лишь то, что им был дан приказ, и что они шли именно воевать с оборотнями, а потому заранее и подготовились ко встрече с ними. Кстати, сам маг как раз и должен был испытать в этом бою одну из последних разработок Эльфийской Академии Магии для борьбы именно с оборотнями и другими метаморфами, такими как вампиры. Хотя он даже примерно не знал, как работает то плетение, что он использовал. Все, что ему было сообщено, это по идее, что оборотни не смогут перейти в свою боевую ипостась. Про магию, кстати, он не знал. Но его удивило, что на это дело больше не отправили никаких магов, кроме него самого. Правда, про действие этого плетения на магические конструкты могут не знать и сами его создатели. Это же вычислили мы с нейросетью уже самостоятельно. Так же, как и о некоторых его ограничениях. Например, мы разобрались, что уже на преобразовавшегося или изменившего свою форму оборотня это плетение не произведет никакого воздействия. Но это так, мелочи. Выясню остальное позже, когда нейросеть окончательно разберет слепок памяти мага. Ну а в общем получается, что готовились эльфы и демоны к этому нападению заранее, хоть и не знали всего. Только вот зачем им это было нужно, этого ответа у меня пока не было. Зато сейчас я мог выяснить кое-что другое, а потому прислушался к тому, что сейчас говорил Гасанг. «Ну, Каласк не столица, и город-то у нас не такой большой, чтобы тут специально открывать какое-то их представительство», — ответил он мне. «К тому же...» — и Гасанг махнул рукой куда-то на север, как раз туда, куда и уходил тракт. «У нас не слишком жалуют эльфов в связи с тем, что устроили тут их диверсионные отряды. Хоть это было еще в прошлую кампанию, но местные все еще помнят об их акциях устрашения, которые они устраивали в окрестностях города и ближайших селениях». «Хм, странно», — протянул я. «Тогда что-то не сходится». «Ты о чем?» — поглядел на меня Гасанг. Но я его уже не слушал, а обернулся в сторону стоящего недалеко от нас главы оборотней. «Гералк», — обратился я к нему, — «скажи, пожалуйста, как давно вы остановились тут?» «Да только вчера вечером и развернули лагерь», пожав плечами, ответил мне старейшина. «Плохо», — пробормотал я. «Получается, что кто-то предупредил их о вашем лагере, и они прибыли сюда, подготовленные именно для битвы с вами. Демоны плюс то магическое поле, которое не позволило вам перейти в боевую форму. И предупредить их могли только те, кто знал о вашем прибытии. И, как я понимаю, это только кто-то из ваших, коль это не эльфы из города. Хотя...» Тут я задумался. «Да, еще вас мог кто-то видеть у стен, когда вы направлялись сюда. Но сейчас наиболее вероятное, что это ваши люди. и уже глядя в лицо нахмурившегося оборотня, твердо спросил. «Что можешь сказать насчет этого?» «Вчера и ночью все были здесь. С утра лагерь покинуло несколько мужчин», — начал говорить Гералк. «Они ушли в город. У нас там кое-какие дела. Да и они должны были договориться с распорядителем ярмарки для того, чтобы мы могли поставить пару своих палаток. У нас тоже есть кое-какой товар на продажу. Но...» И он уверенно поглядел мне в глаза. «Это не могут быть они. Тут их семьи». И старейшина кивнул как раз в направлении той девушки, за которой я наблюдал сразу после боя. Я же понял кое-что другое. «Они сильные бойцы?» — уточнил я у него. «Да», — подтвердил оборотень. «Значит, это еще больше должно было ослабить вас», — пробормотал я. Это натолкнуло на мысль, что нападение произошло еще в наиболее благоприятный момент, когда оборотни оказались наименее боеспособны. А значит, нападение было согласовано, и момент выбран далеко не зря. «Кто в городе знал о том, что вы должны приехать на ярмарку, и много ли было таких?» — спросил я. «Распорядитель?» Даже еще до того, как мне ответил оборотень, сам произнес я. «Да, конечно», — кивнул Гералк. «Мы как раз с ним и договаривались заранее, чтобы он зарезервировал за нами пару мест. Наши люди должны были узнать у него, где нам развернуть наши торговые палатки». «Так, получается, что тот, кто предупредил эльфов и демонов, осел в городе. А этот распорядитель, кто он?» Это я спросил уже у вампира и оборотня. «Гном он, откуда-то с юга, но в городе осел очень давно, чуть ли не сразу после предыдущей войны с демонами», — ответил мне Гасанг. Так, постепенно у меня в голове начала складываться кое-какая картина. Хоть я и не понимал пока, зачем же все это было проделано, но как все произошло, уже догадался. Осталась самая малость — понять причину. «Каласк не самый крупный город, и стратегически важным объектом его особо не назовешь. Так что могло привлечь в нем демонов, ну и их союзников-эльфов?» «Слушай», — обратился я к Гасангу, — «а раньше ваш город пытались захватить?» «Да кому мы нужны?» — искренне удивился вампир. «Треть населения — это мои соотечественники. Тут сил положишь гораздо больше, чем получишь потом выгод от его захвата. Максимум, нас обычно или блокировали, или брали в кольцо, но чтобы действительно прорваться в город и захватить его, такого не было. Бессмысленность этого понимали даже демоны». По сути, отец Тинаи сейчас сказал все то же самое, что пришло в голову и мне. А когда он озвучил и то количество вампиров, что в городе постоянно проживает, то я понял, что эта затея в принципе сразу была обречена на провал. Вот и выходит, что город противнику не нужен. Но тогда почему? Так, стоп. Есть кое-что. «Это ярмарка. Она периодическая, ежегодная, ну или там проходит раз в несколько месяцев?» Посмотрел я на вампира. «Ну да, ежегодная», — пожал плечами Гасанг. «Город у нас не такой большой, как я уже говорил, чтобы устраивать такое событие по нескольку раз в год». «Хм». Теперь я поглядел уже на старейшину оборотней. «И вы каждый год приезжаете сюда на ярмарку?» «В этот город всегда», — ответил мне Гералк. «Тут у меня есть несколько старых боевых товарищей, которые помогают мне в кое-каких делах». Что это за дела, он не стал говорить. Но кажется мне, если посмотреть на них, то это, скорее всего, контрабанда и продажа краденого. Коль они кочуют все время с места на место, то по факту это и должен быть их основной заработок, особенно контрабанда. Свои поставщики и покупатели тут и там, да и следующие слова старейшины подтвердили это. «Кстати, если у нас есть что-то свое на продажу, то мы, конечно, приезжаем сюда. Тут наиболее выгодная торговля». В чем выгода, он опять же распространяться не стал. Но, скорее всего, тут меньше интересуются именно историей происхождения того или иного товара. То есть это все же контрабанда, избыт краденого. Возможно, они перекупщики, и у них есть выход на различные воровские гильдии, которые продают им товар в одном месте, а они реализуют его в другом. Ну и трофеи? Как же без них? Уверен, что их караван не раз нарывался на различные стычки. Вон, как они споро обобрали трупы эльфов. Особенно было любопытно за ними наблюдать, когда они совершенно ничего, кроме обычной одежды, не нашли ни у кого из демонов. Но не суть. Получается, что они тут частые гости, а вот это уже кое-что. «И вы все время останавливаетесь тут?» — спросил я у Гералка, а потом уточнил. «Именно на этом месте?» «Нет», — помотал тот головой. «Про этот заброшенный тракт мы узнали только в прошлом году и проверили его. Оказалось, что очень удобное под стоянку табора место. Вот в этот раз мы и встали лагерем именно тут». «Понятно», — протянул я и задумался. «Чего-то не хватало. Какого-то толчка, чтобы закрутился весь маховик. Я уже понял, что все дело в оборотнях, вернее, в том, что они обосновались именно тут, но вот...» «Точно», — дошло до меня. «Распорядитель знает о месте вашей стоянки?» «Да», — уверенно кивнул головой старейшина. «Он же должен понимать, где в случае необходимости следует нас разыскивать». «Все. Теперь пазл сложился». Оборотни покинули лагерь с утра, а вот нападение на их лагерь произошло ближе к обеду. И за это время этот непонятный гном вполне мог предупредить тех, на кого он работает, о том, что табор Гералка встал лагерем как раз на этом тракте. Однако, вот какова причина этого? Что-то я увлекся. Сначала надо озаботиться об обеспечении безопасности оборотней. «Так», — посмотрел я на Гералка. «Есть подозрение, что если вы останетесь тут, то на вас снова могут напасть. Поэтому рекомендую вам передислоцироваться куда-нибудь в другое место. А лучше перебирайтесь-ка за стены города». «Местные власти нас не очень жалуют», — спокойно произнес оборотень. «Ну», — хмыкнул я, — «пообещай, что в этот раз никаких инцидентов не будет, и ты своих будешь держать в узде. И тогда, я думаю, они не станут возражать. К тому же, есть у меня подозрение, что они там будут очень сильно не против нескольких десятков столь опытных бойцов. Тем более и причину, почему им выгодно принять вас, мы наглядно продемонстрируем». И я кивнул в сторону телеги, где лежали трупы демонов. Сначала старейшина не понял, о чем я говорю, но когда проследил за моим взглядом, до него дошло. «Думаешь, они не просто так тут появились?» — спросил он у меня. «Даже уверен в этом?» Гералк постоял пару мгновений, задумавшись, а потом кивнул, соглашаясь. «Тогда мы будем сворачивать лагерь». «Да», — кивнул я. «Только бы ты послал кого-то из своих, чтобы предупредить тех, кто ушел в город. А то ведь они всю округу на уши поднимут, разыскивая вас». Оборотень усмехнулся. «Вряд ли». Он кивнул в сторону той самой девушки-оборотня. «Отец Кисаи — лучший следопыт, которого я когда-либо встречал. Он уж точно нашел бы нас». «Следопыт, говоришь?» И я вслед за ним поглядел на девушку. Не знаю, но что-то было у меня такое чувство, что, возможно, мне придется привлечь его, правда, для чего я пока не понимал. «Ладно». «Вы пока собирайтесь. Думаю, не имеет смысла направляться в город раздельно. Слишком опасно стало тут в окрестностях, чтобы передвигаться небольшими отрядами». «Понял», — согласился со мной Гералк и стал быстро раздавать различные команды своим людям. Я же обернулся в сторону стоящих возле меня друзей. «Подождем немного и двинемся с ними в город», — сказал я им. Гасанг одобрительно кивнул мне в ответ. Я же, глядя на него, вспомнил кое-какие слова. «Слушай», — спросил я у вампира, «а ты сказал, что тут были только диверсионные отряды эльфов. А разве основные войска к городу не подходили?» «Нет», — отрицательно покачал тот головой. «Мы находимся практически на севере центральной части, принадлежащей территории Союза Свободных Городов. Чтобы им сюда добраться, нужно пройти или через дикие земли, а потом опять же через наши земли или через все остальные государства к югу от нас». «А это очень далеко. Мы так и не могли понять, откуда они тут каждый раз появлялись. Но диверсионные группы возникали около нас регулярно, как только начиналась какая-либо заварушка с эльфами. «Хм, интересно», — протянул я. «Ты вроде говорил, что вы с ними в основном и рубились где-то дальше по этому тракту». «Да, туда, на север», — подтвердил он, махнув рукой в сторону уходящей в лес дороги. «Уже интересно. Получается, что эльфы появлялись ни с того ни с сего прямо посреди территории своего противника, при этом совершенно не засветившись нигде до этого. К тому же сейчас тут обозначили свое присутствие еще и демоны». «Так, Тилия, ты что-то знаешь об этом?» — спросил я у стихии. «Нет», — помотала она головой. «Но, может, они открывали порталы? Главное — установить точку привязки, чтобы знать координаты открытия». И она вопросительно посмотрела в мою сторону. Я же перевел свой взгляд на Гасанга. Он был наиболее информированным в этом вопросе. «Мы тоже рассматривали подобную версию. Но наши маги ни разу не засекли выбросов магической энергии, которые возникают при открытии порталов, а никаких естественных тут нет. Мы все тайные тропы проверили в окрестностях города. Ничего». Я же посмотрел в ту сторону, откуда на оборотней напали эльфы и демоны. «Точно», — дошло до меня, — «демоны. Ведь я сам буквально сегодня заставил их очень сильно копошиться и прикрыть жизненно важные для них стратегические объекты. Так что тут где-то есть один из тех порталов, которые они собрались защищать, и о котором гипотетически могут знать фурии. Гасанг, а что там?» И я показал в направлении, откуда по всей вероятности прибыли нападавшие. «Да...» И тот посмотрел в нужную сторону. «Там кроме болота нет ничего. Гиблое место». «Ну, про ничего я бы не был столь уверен». И кивнул как раз на проходящих мимо нас оборотней, которые оттаскивали куда-то в сторону леса очередной труп эльфа. «Ты думаешь, там где-то их база?» «Я думаю, там нечто большее», — пробормотал я ему в ответ и, поглядев на демоницу Тирию, добавил. «Там наверняка еще один портал». Красавица Тирия мгновенно подобралась. «Ты уверен?» «Нет», — честно ответил я ей. «Но есть большое подозрение, что это все-таки так». Она кивнула. «Что будем делать?» Будто это уже решенный вопрос, спросила у меня девушка. Я посмотрел на нее и задумчиво протянул. «Два портала лучше, чем один. Только вот мы его пообещали кое-кому другому, помнишь?» Тирия кивнула, но продолжала сверлить меня взглядом. «Проверим, что там и как, и уже на месте решим. Может, это не то, на что мы рассчитываем. Но даже если это и так, то во время переговоров нам будет что им предложить уже более конкретно. Может, за это мы выторгуем еще что-то? К тому же...» И я замолчал, обдумывая еще кое-что. «Ведь мы так и не проверили те координаты портала у форта, созданного стихией, того портала, куда так спешно ушли демоны. Возможно, там засветится что-то другое, и это будут вовсе не окрестности Каласка. В общем, нужно проверять и думать. Но пока придется заняться тем, на что мы наткнулись тут, хотя...» И я оторопело посмотрел прямо перед собой. «Ну не идиот?» — спросил я сам у себя, глядя на девушку, сестру Иилы, стоящую напротив меня. «Вот же тот, кто и создал нужный мне портал, да и вообще, возможно, сможет ответить на большую часть моих вопросов». «Так, кое-что узнать мы можем уже сейчас», — пробормотал я и обратился к стихии. «Тилия, скажи, пожалуйста, а куда ты открыла тот портал, что создала у форта?» «На территорию границы эльфийского княжества и земель Змеелицых. А что?» — заинтересованно спросила девушка. «Да вот хочу кое в чем разобраться», — произнес я, а потом вновь спросил. «А там поблизости не было еще одного портала, подобного тому, что вы нашли в храме? Ведь зачем-то же для демонов ты открыла свой портал именно туда?» «Так ты же сам их туда и направил», — как мне сказал Кулк. «Ты вроде сообщил о том, что кому-то известно о нескольких порталах, ведущих в их мир. и их собираются уничтожить, точно так же, как и тот, что в храме. Разве нет?» И она внимательно посмотрела мне в глаза. «Так ты ничего не знал об этом?» «Нет», — честно помотал я головой, — «лишь предположил. Мне как-то нужно было убрать тот отряд из-под стен поселения. Вот я их и направил по ложному следу». «Так это был обман. Ты даже не знал о существовании других порталов и сыграл на страхе потерять их». Стихия была умной девушкой, а потому очень быстро сообразила, для чего же я все это провернул. «Ну, да», — подтвердил я, и потом повторил свой вопрос. «Так там тоже есть подобный портал?» «Насколько я знаю, где-то поблизости он точно был, но где конкретно, сказать не могу. Я там ни разу не была», — произнесла Тилия. «А другие?» — посмотрел я на нее. «О них ты что-то знала?» «Мы со Сталью курировали только тот, что находился в храме. Но про него ты знаешь и сам. Больше мне ничего не известно». «А сюда?» Я обвел вокруг нас рукой. «Вам порталы открывать не приходилось, чтобы по той или иной причине кого-нибудь перебросить в эту местность?» Тилия задумалась. Потом огляделась вокруг. Через пару мгновений она воспроизвела какое-то плетение. «Ментальный модуль по розыску стационарных портальных меток», доложила мне нейросеть. Буквально через секунду пришел ответ, который смогла перехватить и нейросеть. И ответ этот выдал координаты. Получается, тут и правда где-то была постоянная метка, по которой открывался портал. «Да», — подтвердила мои выводы девушка. «Тут где-то недалеко есть портальная метка, но открытого портала там на данный момент нет». Я споро совместил имеющуюся у меня карту с теми координатами, что получила девушка при помощи своего плетения. Нейросеть быстро синхронизировала разные метрические системы, приведя их к одному виду. И буквально в следующее мгновение я увидел, где находится та самая метка. М-да. Теперь понятно, почему напали именно на оборотней. По сути, этот портал находился менее чем в 2 километрах. Только вот располагался он, судя по всему, посреди болот. И почему-то кажется мне, что оборотни, если бы задержались тут, то рано или поздно наткнулись, если не на сам портал, то как минимум на тех, кто должен был его теперь охранять. А потому эльфы и демоны решили ударить на упреждение. Как раз в этот самый момент нейросеть доложила о том, что слепки памяти эльфийского мага и демона полностью обработаны и проанализированы. Но что я могу сказать? С порталом я не ошибся. Так же, как и с тем, кто их предупредил. Хотя нет, с предателем в городе я все же частично ошибся. Хоть это и был распорядитель, но тем не менее, гном оказался настоящим гномом, а не принявшим его вид карлонгом, как я почему-то подумал первоначально. И этот распорядитель работал на эльфов очень давно. Еще с того времени, когда они отделились от союза государств. Получается, если мы хотим незаметно проверить лагерь демонов и эльфов, а также отключить портал, а я прекрасно знаю, как это сделать, то первоначально необходимо нейтрализовать этого гнома. «Так», — произнес я, обращаясь уже к Гасангу и остальным, «в город придется проникать незаметно. По крайней мере, мне и тебе. Остальные дожидаются нашего возвращения». «Что ты задумал?» — поинтересовался у меня вампир. «Контрудар», — спокойно ответил я, а потом кивнул в сторону оборотней. «Появление оборотней в городе, тем более с таким грузом, вряд ли удастся утаить, а потому об этом станет известно всем заинтересованным. И догадайся, что они сделают в первую очередь». «Может, им сбежать?» — спросил меня Гасанг. «Ну, может и так, но для меня важнее то, что этот гном постарается предупредить тех, на кого работает. И тогда к ним уже незаметно подобраться не получится». «Ты хочешь сунуться к ним в логово?» — поглядел на меня вампир. «А почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Удара сейчас они точно не ждут, хотя и потеряли свой отряд. Но точно не будут ждать ответного нападения. Максимум, они будут ожидать какой-либо весточки от своего агента. Вот поэтому нам и нужно поторопиться». «Их там может быть много», — только и сказал Гасанг. «Ну, я, если честно, воевать с ними не собираюсь. Однако думаю, что в городе, полном вампиров, можно набрать отряд в 20-30 голов. Большего там не потребуется. И они-то нужны, чтобы никто не разбежался». «В любом случае пойду с тобой», — сказал Гасанг. «Но это я знаю, что тебе можно верить. А как ты убедишь других людей?» И отец Тинаи с сомнением посмотрел на меня. «Да просто», — ответил я ему. «Ты сам мне подсказал это». Тот несколько удивился, услышав мои слова. «Каким образом?» — спросил он. «Да таким», — негромко произнес я, а потом продолжил. «Первым делом мы уничтожим опять пробравшегося сюда противника. Потом разрушим его лагерь, но главное, мы уничтожим маячок, по которому они и открывают портал сюда. Это в будущем защитит вас от тех самых диверсантов, которые доставили вам множество проблем в прошлом». «Да», — кивнул Гасанг, соглашаясь со мной. «Тут у многих зуб на них. Это действительно привлечет к тебе людей. Но на это необходимо время. Ты можешь просто не успеть». «Да», — подтвердил я, — «но придется рискнуть». Вдруг из-за моей спины раздался голос, и это обращался к нам Герал, который уже давно прислушивался к нашему разговору. «Можно сделать и проще», — сказал он. «Возьмите моих людей», — он указал на остальных оборотней. «Лучших загонщиков вам не найти, и с оцеплением они справятся намного более качественно, чем вампиры. Хоть их и будет меньше». «Не хотел втягивать ваших», — честно ответил я ему. «Это будет благодарностью за оказанную помощь», — лишь ответил тот, а потом добавил. «Да и втянули в это дело нас без твоего участия». «Хорошо», — сказал я и повернулся к Гасангу. «Тогда можно сделать все и быстрее, и проще», — и, взглянув ему в глаза, закончил. «На тебе предатель в городе и обеспечение безопасности оборотней, которые пойдут с вами. Ну а на мне — зачистка базы эльфов на болотах». «Я понял тебя», — кивнул мне в ответ вампир. «Все сделаю». «Хорошо», — ответил я ему и повернулся к остальным. «Так, Тилия, тебе придется пойти с нами. Мне необходимо, чтобы кто-то точно распознал маячок и уничтожил его. Сделаешь?» «Да», — просто сказала стихия. Девушка как-то совершенно обыденно приняла ту данность, что сейчас мы работаем, возможно, против других стихий. Об этом, кстати, ее необходимо предупредить. Вдруг она не задумалась над этим. «Там, может быть, кто-то из ваших», — сказал я ей. «Коль тут демоны, то переправить их сюда могли только такие, как ты». «Я поняла», — медленно кивнула головой девушка. «Наставница часто говорила, что с моим взглядом на жизнь рано или поздно я могу оказаться по другую сторону от них. Но не думала, что это произойдет так быстро. Однако я уже давно была готова к этому. Просто буду надеяться, что все же мне удастся договориться с ними, или тут никого из наших не будет». Я кивнул, хотя в первое и не сильно верил. Чтобы с кем-то можно было договориться, как минимум, необходимо, чтобы этот некто тебя услышал. А если у него нет такого желания, то это, в принципе, безнадежное дело. Тилия — идеалистка. Наставница Делиса была права. И если тех, кто попал сюда, уже затянул местный омут, то они вряд ли захотят возвращаться к обычной жизни. Тем более, обычной жизни у них уже не будет. Тилия — исключение. Для нее эта жизнь заключается в поисках сестры и в том, что та, наконец, будет рядом с нею. «Ну да ладно, посмотрим». «Хорошо», — кивнул я и поглядел на демонессу Тирию. «Ты, я так понимаю, со мной?» Девушка медленно кивнула. «Это мой долг», — негромко произнесла она. «Отговаривать ее я не стал, так как видел, что это бесполезно. Тем более она прекрасно понимает, что это непростая прогулка. Да и догадывается, по-моему, что все это я затеял не ради себя. Ведь она была той единственной в моем окружении, кому вообще мог понадобиться подобный портал. Так что ни ее честь, ни воспитание не позволят Тири остаться тут». «Да, я с тобой», — уже гораздо настойчивее, будто подтверждая мои мысли, сказала она. Я же лишь кивнул и обратился к Тинае, которая смотрела на меня слишком уж серьезным и грустным взглядом. «Не хочу, чтобы ты шла. Это слишком опасно». «Но ты идешь и берешь их», — и она кивнула в сторону стихии и Тирии. «Без первой мне не обойтись. Вторая не останется из-за своего долга передо мной. Хотя и ее бы я с радостью оставил вместе с тобой». Честно ответил я Тинае, несмотря на не очень вежливое фырканье демоницы. «Но у тебя тоже есть долг». И я показал на ее заплечную сумку, где лежало лекарство для ее сестренки. «Постарайся, чтобы все неприятности, что вы пережили, не были напрасны». Молодая вампирша кивнула мне в ответ. «Да, хорошо», — сказала она, а потом, сделав шаг вперед, приблизилась ко мне практически вплотную. «Береги себя, пожалуйста. Я уже приняла решение, и я хочу после всего уйти с тобой. Запомни это». После этого Тиная резко потянулась и поцеловала меня, замерев, прижавшись ко мне своими мягкими и такими нежными и податливыми губами. «Будь осторожен», — прошептала она, а потом медленно отстранилась от меня, так больше ничего и не произнеся. Оглядываюсь и натыкаюсь на очень уж странный взгляд Тирии. «Что?» — только и спросил я у нее. Но та промолчала, так ничего и не сказав, лишь отвернулась от меня, смотря куда-то в сторону леса. «Это что, ревность?» — удивился я. «Но по мне, так она меня больше прибить хочет при первой возможности, чем чего-то иного. Или я опять что-то пропустил?» «Ничего не понятно». Я вновь посмотрел на отвернувшуюся демонессу. И только сейчас обратил внимание еще и на осуждающий взгляд Тили. «Да, похоже, проблем у меня с каждым днем прибавляется», — констатировал я. «Но тут хотя бы понятно, в чем дело. Она ведь знает, что я муж ее сестры. Хорошо, что не знает про остальных. В общем, та еще Санта-Барбара местного пошиба у меня в жизни получается». Я встряхнул головой, отбрасывая эти пока лишние мысли. Хотя то, что в будущем меня ждет очень уж серьезный разговор с возможным членовредительством и отрубанием лишних конечностей, я как-то теперь понимал все больше и больше. Так. «Что у меня дальше?» Я поглядел на старейшину оборотней. «Кого ты со мной отправишь?» «Без потери боеспособности смогу 15 бойцов. Остальные могут потребоваться здесь, если последует еще одно нападение. Только...» И он на пару мгновений замолчал, но потом продолжил. «Если ты прав, и они пришли в этот раз именно за нами, то мои люди будут бесполезны против демонов. Нам нечего им противопоставить». Сейчас он явно говорил о том самом поле, которое мешало им оборачиваться. «Да», — согласился я с ним, — «очень надеюсь, что и наш противник думает так же». «Ты о чем?» — всмотрелся в мое лицо Гералк. «О том плетении. Я его знаю. Мне неизвестно, как оно попало к эльфам», — решил я поделиться частью правды. «Так вот, у него есть одна особенность, и есть у меня такое подозрение, что эльфам о ней неизвестно. Иначе они бы с такой уверенностью не напали на вас». Старейшина продолжал вопросительно смотреть на меня. «Так вот», — продолжил я, — «если вы уже будете в своей боевой ипостаси, то на вас это плетение совершенно не будет оказывать никакого воздействия. Оно сбивает лишь ваш переход в другую форму». Глава клана медленно кивнул. «Ты понял, как обезопасить себя от подобного в будущем?» На всякий случай уточнил я у него. «Часть моих людей всегда должна быть в боевой ипостаси», сказал он в ответ. Но тут и сомневаться не приходилось, что он догадается. Все-таки главами кланов не становятся просто так. «Так кто пойдет с нами?» уточнил я. Старейшина огляделся и подозвал выбранных оборотней. Среди них оказалась и та самая девушка, на которую я обратил внимание после боя. Хотя я почему-то не надеялся ее больше увидеть. «Не прожги в ней дырку своим взглядом», — раздался слегка шипящий голос Тирии у меня над плечом. «Это лучшее», — между тем сказал Гералк. «Понял», — кивнул я ему в ответ и посмотрел на стоящих рядом оборотней. «Так, народ, тут такое дело. Перейти в свою боевую ипостась вам надо будет сразу, как только мы покинем лагерь. Когда мы закончим с нашим делом, совершите обратный переход. Только знаете что? Вы бы мне для вас запасную одежду принесли, я потом вам ее раздам». Оборотни сначала и не поняли, о чем я говорю. Для них, похоже, их нагота никаких проблем не составляла. Но вот девушка, на которую я как раз сейчас и смотрел, резко покраснев, метнулась в сторону того же фургона и забежала в него. Через несколько секунд она вышла оттуда с небольшим свертком. Только вот подошла не ко мне, а к Тире. «Пожалуйста, пусть он побудет у вас», — попросила она демоницу. «Все верно», — проворчала та, глядя на девушку-оборотня. «Нечего доверять свою одежду этому извращенцу», — кивнула она в мою сторону. «Он тебя и так глазами раздевает. Неизвестно, что он с твоей одеждой сделает, пока она будет у него». Кисая, а, по-моему, девушку звали именно так, пораженно посмотрела в мою сторону. «Да она шутит», — постарался объяснить я девушке. «У нас с нею несколько натянутые отношения». Кисая неуверенно кивнула мне в ответ, но продолжала смотреть все так же настороженно. «Да, и чего это на Тирию нашло?» — подивился я, укоризненно покачав головой, на что получил еле слышный ответ, который практически прочел по ее губам. Нечего было так на нее пялиться. Причем никакого раскаяния в глазах моей напарницы по контракту я в данный момент не увидел. Она, похоже, и правда очень ревнует. Нет, мне точно ее никогда не понять. А потому, удрученно вздохнув и еще раз посмотрев на демоницу, я все же отвернулся от нее и перевел взгляд на всех остальных оборотней. «Ну а вы что, голышом в город потом пойдете?» Только сейчас до них дошло, зачем же я все-таки хотел их приодеть. «Да, сейчас», — ответил один из них. И выделенные мне в поддержку оборотни разбрелись по лагерю. А уже через 10 минут мы были готовы выступить. «Удачи», — пожелал мне на прощание Гасанг. «И вам», — произнес я, выдвигаясь в путь. Неизвестная планета, окрестности города Каласка. Топи. Некоторое время спустя. Оборотни оказались действительно превосходными следопытами. Не все, конечно, но многие из тех, кого мне выделили. Особенно хороша была та девушка, Кисая. Не знаю, как ее отец, а сказали, что он вроде самый лучший. Но когда я следил за этой девушкой, складывалось такое впечатление, что это именно она сама и шла тут в прошлый раз. Мне даже стало интересно, а смог бы уйти от нее я сам, если бы она захотела выследить меня? И почему-то кажется мне, что, наверное, нет. Наконец, мы уже подобрались к самым топям. Что интересно, хоть оборотни в своей второй ипостаси были поголовно все достаточно крупными существами, но двигались они совершенно бесшумно, так же, как и оставались абсолютно незаметными на фоне леса. Честно говоря, я думал, что будет какая-то проблема с общением, если они перейдут в свою вторую ипостась. Но нет, что удивительно, говорить они могли вполне нормально, только голос при этом у них стал несколько более грубый и рычащий, но вполне понимаемый. Хотя даже в этом случае у Кисаи он был несколько более мягким, чем у мужчин. Так вот, сейчас мы подошли к тому месту на болоте, откуда следовало проследовать в его глубь. Где-то там, на небольшом островке, и должна была находиться база эльфов и демонов. Я вообще-то и так знал, куда следует идти. У меня были воспоминания мага и архидемона, и карта с отмеченными на ней координатами-маячками. Только вот ничего это не смогло бы мне помочь в том, чтобы пройти по гиблому болоту и добраться до острова. Но это касалось лишь меня. Оборотни очень быстро смогли найти начало тропы. И сейчас ее проверял один из их разведчиков. Ну а мы сидели и ждали его возвращения. «Идет», — кивнула в сторону болота Тирия. «Да», — подтвердил я. Только вот была одна небольшая проблема. Оборотень, что ходил в разведку, на хвосте притащил нескольких эльфов, двух демонов и Тарка. Не знаю, как уж они его заметили, хотя... Да, скорее всего, на его след встал именно Тарк. Просто так совпало, что они лишь на несколько минут разминулись, иначе бы они не пошли по следу оборотня, а предупредили своих на острове. Сейчас же они просто пытаются понять, чей же след взял Тарк. Ведь для мага, а среди эльфов был один маг, оборотень сейчас — это какой-то монстр непонятного вида. Видимо, его они и пытаются выследить, чтобы оценить, представляет тот для них опасность или нет. Если у них приказ как можно меньше светиться в округе, то если оборотень не захочет вернуться на остров, те его просто отпустят. «Нашего разведчика ведет патруль», — сказал я, обращаясь к оборотням. «Четыре эльфа, два демона и Тарк. Они его самого еще не засекли, и если он будет двигаться с той же скоростью, то и не заметят. Но этот патруль рано или поздно выйдет на нас. Поэтому их стоит взять, пока они идут по следу нашего разведчика. Это их отвлекает, и Тарк сразу не успеет среагировать на новые запахи и чужое присутствие». Я показал в сторону небольшого оврага, в паре десятков метров от нас. «Туда. Они пройдут вдоль него, и как только поравняются, нужно будет напасть. Сбежать не должен никто. Не знаю, есть у них возможность предупредить своих или нет, но и проверять этого не хочется. А потому весь патруль необходимо снять в минимальные сроки. В идеале одновременно». «Понятно», — кивнул Колк, старший из отправленных со мной оборотней. «Затем он оставил тут одного из наших, чтобы предупредить разведчика. Эти двое должны были не суетиться и затаиться, подманивая патруль, пока мы не нападем на преследователей. Мы же сами быстро заняли новую позицию. Ждем». Проходит чуть меньше пары минут, как мимо нас проскальзывает наш разведчик. «Так, еще три минуты, и вот перед нами противники. Первый Тарк, потом эльф и демон. Дальше остальные эльфы, и последним крался демон». «Там маг», — подползла ко мне Тирия. «Оборотни с ним не справятся, на нем защита. Я уже проверила». Да, это заметил и я. И активировал ее этот демон буквально мгновение назад. Видимо, или что-то заподозрил, или мы сами как-то выдали тут свое присутствие. Но именно он сначала сместился в конец идущего сюда патруля, а потом активировал свою магическую защиту. «Так, переходим в режим ускоренного восприятия», — приказал я нейросети. И в ту же секунду провалился в это ощущение растянутого в бесконечность одного мгновения. «Данный режим является тактическим», — сообщила мне нейросеть. «Для простоты активации рекомендую привязать переход в данное трансовое состояние к активации тактического режима». «Не возражаю», — ответил я нейросети и занялся делом. Необходимо было взломать магическую защиту демона. Что странно, у этого демона она была основана не на энергии хаоса, как у всех демонов, а на чем-то совершенно ином. «Вроде это энергия воздуха». «Ага, понятно, он пользуется артефактом». Нейросеть выделила источник излучения, генерирующий защитное поле. «Хорошо, работаем дальше. Артефакт достаточно просто отключить, если работать не через ментальные воздействия, а через работу с метрической матрицей». «Так, что-то еще нужно. Да, можно использовать его как источник информации. Тогда взлом метрической матрицы, отключение этого демона, снятие с него ментального слепка и ликвидация». Нейросеть практически мгновенно составила последовательность отработки. «Можно приступать. Только пришлось замаскировать свой прыжок и действовать под маскировкой. Но тут это можно было сделать без проблем. Стоит мне просто отползти чуть в сторону, как я мгновенно исчезну из виду всех на пару секунд. А этого времени мне будет достаточно. Так что можем действовать. И я выхожу из тактического режима». Так и правда удобнее оперировать своим состоянием. «Магом займусь я. Распределить остальные цели. Не мешать друг другу», — выдал я последние наставления. И, дождавшись, пока Колк даст мне отмашку о готовности, скомандовал «Вперед!», а сам буквально в следующее мгновение откатился в сторону. Тирия внимательно наблюдала за действиями этого странного огра, который постоянно вызывал у нее неоднозначное отношение к себе. То она хотела его прибить на месте, то она хотела в этом месте лучше остановиться. Что она хотела еще, этого девушка как раз и не понимала. Вот это и было странно. Обычно она всегда могла разобраться в себе и своих эмоциях. Но этот странный огр, спасший ее в храме, постоянно заставлял ее нервничать и выходить из себя. Хотя она и старалась контролировать свои эмоции. Однако сейчас она думала не об этом. В патруле, который следовало снять, она засекла мага. И как только тот выдал себя, сразу сообщила об этом Диму. Это во многом вносило корректировки в планы Огра. Мага так просто убрать не получится, и он наверняка успеет передать сигнал о нападении в лагерь эльфов. Вот Дим кивнул на эти ее слова, хотя и показалось, что он и сам уже знал о маге, который идет в этой группе. Она уже хотела предложить воспользоваться своими способностями, чтобы быстро вырубить его. Правда, Тирия не была уверена, что противник не заметит отзвуки скоротечной магической схватки, но стоило рискнуть. Однако ничего делать не пришлось. «Магом займусь я», — раздался спокойный голос Огра. «Распределить остальные цели, не мешать друг другу». Тирия с удивлением посмотрела в сторону молодого парня. Она могла поклясться. Огр сейчас был абсолютно уверен в том, что справится с этим делом. И только увидев его ответный взгляд, она вспомнила тот прошлый раз, когда этот, казалось бы, обычный парень вступил в безнадежную схватку с архидемоном, намного превосходящим его в силе, и, несмотря ни на что, не то что выжил, но и вышел из нее победителем. Сейчас она встретила тот же самый взгляд. Взгляд того, кто добьется своей цели, невзирая ни на что. «Вперед!» Тирия даже не успела отреагировать на эту команду, как оборотни ринулись в атаку. Она лишь на мгновение отвлеклась на них и отвела взгляд с того места, где лежал Дим, а когда обернулась назад, на месте того уже не было. Еще через секунду она ощутила, что вражеский маг нейтрализован. И за столь короткое время он вряд ли успел бы передать хоть что-то своим. Однако больше ее интересовало, как и что сделал с магом противника этот самый обычный парень, который сейчас склонился над демоном и что-то рассматривал на его лице. «Тирия!» — неожиданно позвал он девушку. «Подойди, пожалуйста!» Демоница поднялась и подошла ближе. Парень же показал в сторону лежащего трупа. «Слушай, а много среди вас таких?» И он указал ей прямо на труп. Девушка посмотрела вниз и увидела, как постепенно начали меняться черты лица демона-мага, которого уничтожил Огр. Постепенно его лицо становилось похожим на морду огромного кхолга, местной летучей мыши. «Первый раз вижу», — произнесла в ответ Тирия. «Понятно», — протянул парень. «Значит, они не слишком-то сами доверяют своим союзникам». Что он имел в виду, Тирия не поняла. Но парень больше ничего добавлять не стал, а, осмотрев остальной отряд, приказал притащить сюда побольше камней. И сам быстро привязал их трупам. А потом скинул их в болото. Оборотни помогли ему лишь с переноской, так как вязать узлы им было не слишком удобно. Неизвестная планета. Окрестности города Каласка. Остров посреди болота. Некоторое время спустя. Встреча с Карлонгом, который маскировался под демона, заставила меня насторожиться. Теперь можно было ожидать встречи с достаточно сильными магами. Кстати, и это плетение, которым пользовался эльфийский маг, оказалось разработкой Карлонгов. Мне еще тогда показалось странным, что эльфы его создали, но точно не знали принципов его работы. А оказывается, им его просто подкинули. Этот стиль я не мог не узнать. Слишком похож он на стиль работы карлонгов. К тому же, если они есть среди демонов, то уж среди эльфов эти господа должны быть наверняка. Ну да, и перед своими союзниками у них должно быть хоть какое-то преимущество. Ведь и сами карлонги являются метаморфами. Так что, если смотреть на все это с их точки зрения, то для борьбы с оборотнями подобное плетение выдать можно, но уж всех его свойств рассказывать не имеет смысла. Особенно тех, которые могут ударить и по ним. Для меня во всем этом главное, что среди противников есть те, кто знает правду об этом плетении, и они не будут верить в его эффективность во время противостояния с оборотнями. Так что нужно быть готовым к более адекватным мерам противодействия именно с их стороны. Да, и еще. Портал тут был. Именно тот, что мне нужен. И еще один подобный был как раз на границе эльфов и змеелицых. Этот карлонг знал о них. К тому же, также буквально недавно, они разыскивали еще парочку порталов, которые можно было активировать. Только вот этот карлонг не знал, где они находятся. Кроме того, они подозревали, что в этом мире есть как минимум еще 4 подобных портала. Был у них какой-то артефакт, который позволял разыскивать подобные вещи. Именно этим их и заинтересовал этот мир. Ни в одном из тех, где были карлонги, они не встречали такого большого количества порталов и других различных артефактов. Ну и кроме того, именно тут они наткнулись на какую-то древнюю реликвию, которую давно разыскивали их высшие. Что это, сам карлонг не знал. Но ради обладания ей они и устроили эту захватническую войну. Кстати, или я ничего не понимаю, или это не портал, как предполагал изначально. Портал в том месте, конечно, тоже был, но нужен был карлонгам далеко не он. Ладно. Благодаря информации, полученной от этого карлонга, я точно выяснил местоположение портала и смог начертить достаточно точную схему лагеря. Так, тут, тут и тут. Начал я расклад, тыкая в различные места на схеме. Расположились демоны. Тут те, кто тоже не должен уйти. В лагере еще 8 карлонгов, а остальные эльфы. Маги живут в этой палатке. Главный, а это какой-то архидемон, к тому же он маг хаоса, сидит здесь. Что плохо, я показал на соседний квадратик. Тут у него 3 адские гончие. Никто не спрашивал, откуда я все это знаю, но моим словам они доверяли. Я посмотрел на оборотней и Тирию. «Слышали о таких?» «Да», — произнесла Тирия. «Видела их несколько раз, но никогда дела с ними не имела. Говорят, очень опасное создание. Не каждый архидемон может совладать с подобными, особенно если это просто боец. Тут нужен маг, большего сказать не могу. Кое у кого из знакомых моего отца были такие. Они их выставляли на арену. Мы когда-то хотели приобрести, но они слишком дорогие, да еще и требуют постоянной подпитки магической энергией и жизненной силой. А это значит...» Договаривать она не стала, но сказала другое. Отца это не устроило. Он не готов был ради каких-то монстров, хоть и очень опасных и ценных, жертвовать своими людьми. Оборотни удивленно поглядывали в сторону говорившей демоницы, но никак не комментировали ее слова. Лишь когда она замолчала, главный среди оборотней с подозрением пробормотал. «Интересные знакомые у твоего отца», после чего уже посмотрел на меня, начав рассказывать. «Да, мне приходилось встречаться с ними. Во время войны с демонами они были чуть ли не самыми страшными противниками. Их практически невозможно уничтожить без сильной магической поддержки». Я кивнул, соглашаясь. «Опасные противники. Сам сталкивался с двумя такими. А потому удивлен, как кто-то вообще умудрялся их завалить при их-то способе передвижения». «И что делали ваши маги?» — поинтересовался я. «Ведь действительно, почему-то я в свое время не спросил у Гасанга, откуда им известно об этих монстрах. А похоже, они с ними и воевали когда-то. Причем даже убивали, коль мне вон колк о них может что-то поведать». «Накидывали на них магическую сеть и старались удерживать этих тварей, пока мы не уничтожим их. Только вот те быстро вырывались, и потому мы очень часто не успевали. Даже одна такая тварь могла вырезать целый отряд, а тут их 3, если твои сведения верны. Да и магов, чтобы удержать одну такую тварь, требовалось не меньше десятка. И то это даст не больше 5-7 секунд. Обычно магов привлекали гораздо больше». «Понятно», — кивнул я и задумался. «Следовательно, придется разделиться. Надеялся все сделать по-тихому, но если выпустят на волю гончих, то они вырежут, если не весь мой отряд, то уж большую его часть, это точно. То есть придется пойти на хитрость». «Так, этих троих я возьму на себя», — сказал я оборотням и девушкам. «Приходилось иметь с ними дело. Но мне будет нужна ваша помощь». И я оглядел весь наш отряд. «Во-первых...» И я остановил свой взгляд на Тилии. «На тебе портал. Вернее, то, чтобы его никто не открыл. Нам повезло, и тут нет твоих соотечественниц. Но тут есть другие маги, и, поверь, они не менее опасны. Так что ты контролируешь открытие портала и защищаешь основную группу от магических атак. Если поле, не позволяющее оборотням совершать переход в свою вторую ипостась, включат, а они постараются так сделать, скорее всего, то тебе будет работать гораздо проще, поверь, с твоей-то силой и скоростью активации плетений. А вот твоим противникам нет». «Откуда ты знаешь?» «Я же говорил, что мне знакомо то плетение. Так вот, есть у него пара не очень приятных эффектов. Но как раз в данном случае они будут играть нам на руку». «Я поняла», — кивнула девушка. Дальше я перевел взгляд на Тирию. «Второе. На тебе архидемон. Ты должна продержаться или до того момента, как тебе помогут оборотни, или до моего возвращения. Сильно не налегай и не подставляйся, просто удерживай его. Это маг. Не дай ему работать. Но тут мне нечему тебя учить. Ты и так все знаешь лучше меня». Демоница лишь медленно кивнула мне в ответ. «Ну а теперь вы». И я осмотрел всех оборотней. «За вами устранение остальной толпы. Постарайтесь справиться как можно быстрее. Заранее распределите цели. Демонов тут еще 10. Тех, на кого я обратил ваше внимание, 8. Но они только выглядят как демоны. Реально они гораздо слабее. Так что они не должны доставить хлопот в прямом противостоянии. Если Тилия сможет подавить их магическое преимущество. Ну а с эльфами вы, я думаю, разберетесь без особых проблем. Только...» И я кивнул в сторону стихии. «Кого-то следует оставить, прикрывать ее, чтобы она не отвлекалась». «Сделаю», — подтвердил мой приказ Колк. «Я же подумал. Ничего не забыл? Так, кое-что я ведь могу и как последний финт использовать. Как-то сразу об этом и не подумал». «Да, и еще», — сказал я своим. «Постараюсь сделать так, чтобы наши противники не смогли воспользоваться оружием». «Как так?» — удивилась Тирия. «Да», — улыбнулся я, — «есть у меня одна возможность». Девушка с большим подозрением посмотрела на меня. «Ну-ну», — пробормотала она. «Я же огляделся». «Да», — вспомнил я, — «вам придется обойти остров по воде и напасть на них с той стороны». «А зачем?» — удивился один из молодых оборотней. «Ну», — усмехнулся я. «Не думаю, что кто-то из вас будет рад оказаться на пути у этих милых собачек». И я постучал пальцем по тому месту, где должны были сейчас сидеть гончие. Сначала никто даже не отреагировал на эти мои слова, и только потом до них дошло. «Что ты задумал?» — резко спросила у меня Тирия. Я лишь подмигнул ей одним глазом, а потом сказал. «Ничего особенного, просто очередной идиотский план». А потом показал им в сторону берега. «Идите, я буду ждать 5 минут, потом начинаю». Тирия хотела что-то сказать, но вместо этого сжала губы и, молча развернувшись, направилась вдоль берега. За нею потянулись и все остальные. Я же смотрел вслед удаляющейся девушке. И почему-то мне очень захотелось, чтобы она обернулась. План-то и правда был идиотский. И только я об этом подумал, как Тирия остановилась и медленно повернулась в мою сторону. Вижу, как беззвучно шевелятся ее губы. «Если ты, тупой придурок, умрешь, я тебя на том свете достану», — прочитал я по ее губам. Да, она, как всегда, в своем репертуаре. Но нет, это еще не все. удачи», — заканчивает демоница и пристально смотрит на меня. Потом опять же резко разворачивается и идет дальше. «И вам удачи», — мысленно ответил я девушке и затаился. «Ждать мне осталось чуть больше 4 минут».